Глава 5. После этого ничего более нельзя было сказать. Невежественная бессердечная чернь не обладала ни справедливостью, ни разумом, ни милосердием, а ее волю необходимо было исполнить. Такое единогласное решение не подлежало никакому изменению. Пилат понял, что если он еще рискнет защищать божественного обвиняемого, то нетерпение толпы, пожалуй, превзойдет границы и кончится беспорядками и кровопролитием. Поэтому он, как человек, подхваченный непреодолимым вихрем, пожертвовал своей волей, чтобы угодить народу. Каиафа, увидав, что Пилат, наконец, преклоняется перед неизбежностью, вздохнул с облегчением. Человека из Назарета будут казнить. И первосвященник радостно шепнул своему тестю Анне, который, слушая его подобострастно, потирал свои толстые руки, изредка поднимая глаза для благодарственной молитвы за то, что, наконец, святой город Иерусалим будет избавлен от опасного пребывания назарянина. «Если он умрет», — шепнул Каиафа с косым взглядом на своего лучезарного врага, свидетеля истины, «в особенности после этой позорной публичной казни, то о нем скоро забудут, его редкие ученики будут презираемы, его безумное фанатическое учение будет осмеяно, и мы будем следить за тем, чтобы его рождение, учение и смерть не были записаны в наши летописи. Уличный бродяга, проповедник черни, как может его имя продолжаться?» «Конечно, оно не продолжится», — ответил Анна мягко и уверенно. «Ты, священный Каиафа, всегда слишком много придавал значения хвастовству этого человека. Много найдется таких, которые уверяют, что, несмотря на то, что их поколение не признает и не почитает, они все же сделаются известными впоследствии. Так хвастаются самоуверенные философы, безумные поэты, которые воображают, что их глупые мысли чего-нибудь стоят, а также и проповедники. Только что они утверждают, остается пустословием. Воистину говорю вам, ничего про этого человека не предастся. Так кто узнает, что он существовал?» Каиафа злобно улыбнулся. «Не упомянет наша летопись про него слов в истории», — сказал он. «Его бестолковые ученики безграмотны, а наши книжники запишут только то, что им мы прикажем». Часть этого разговора была расслышана старым ростовщиком Захарием, который одобрительно качал головой и ухмылялся. Смертный приговор, к которому присудили евреи бессмертного узника, действовал как бальзам на мелкую низкую душу скряги. Он восторгался и злорадствовал, и изредка ударял о пол своей осыпанной драгоценными камнями палкой, желая показать свое одобрение и довольство. Пилат, после того, как омовением рук ясно доказал всем присутствующим свое отвращение к совершению злого преступления, продолжал исполнять остальные возложенные на него обязанности с лихорадочной быстротой и чувством омерзения. Ничто теперь не могло, по его мнению, достаточно быстро совершиться. Он становился все более нервным и возбужденным. Яркая краска стыда покрывала временами его лицо и быстро сменялась мертвенной бледностью. Черты его лица были неподвижны, как у мертвеца, и во всех торопливых своих движениях он тщательно избегал смотреть на присужденного человека. По его приказу 20 солдат с обнаженными оружиями окружили ту белоснежную фигуру, которая все так же стояла божественно молчаливо и неподвижно в ярком солнечном блеске. Это были грубые и невежественные люди, которые, заметив величественный и равнодушный вид узника, стали издеваться над ним. Он же сам как будто и не замечал их близкого присутствия. Счастливая мечта, казалось, наполняла его ум, и, судя по его лучезарной наружности, он будто сознавал, что одна его улыбка может создать и свет, и жизнь, и невиданное счастье. В то же время, как стража окружила его, солдаты, до сих пор приставленные к Вараве, отодвинулись назад, оставляя его одного в ожидании окончательного освобождения из рук самого правителя. Варава стоял один перед Пилатом. Железные оковы притягивали к низу его руки, помертвевшие и обезображенные от давящей их тяжести. Голова его кружилась от усталости и возбуждения, но черные глаза сверкали, и каждый нерв и мускул его тела дрожал от предвкушения давно желаемой свободы. Его томление длилось недолго. Пилат сам не желал больше задержек. Приготовленный для этой цели, он с такой свирепой силой ударил по оковам узника, что они тотчас же разлетелись, падая с грохотом на мраморный пол. Шум этого падения подействовал возбуждающе на толпу, которая принялась восторженно кричать: «Варавва! Свобода для Вараввы! Радуйся, Варавва!» Варавва, между тем, смотрел на сброшенные оковы с одурелым видом, как на незнакомые, невиданные вещи. Он день и ночь в продолжении 18 месяцев носил их, а теперь ему казалось, что он их не узнает. Он поднял руки и начал их качать взад и вперед, удивляясь легкости и быстроте собственных движений. Но восхищение, до сих пор наполнявшего его даже при одной мысли о свободе, как и не бывало. Оно куда-то исчезло внезапно, он сам не знал, каким способом. Он давно жаждал свободы, горячо о ней молился и надеялся ее получить, а теперь с выполнением желания надежда исчезла. Тяжелое уныние им овладело, и, как во сне, он услыхал голос Каиафы: «Не наденешь ли ты, Пилат, эти браслеты Назарею? Кто знает, когда его поведут на казнь? Он чего доброго взбунтуется?» Пилат нахмурил брови. «Что еще? Разве он противится страже? Разве он хоть раз пошевельнулся? Он не оспаривает приговора. Он молчаливо покоряется судьбе, предписанной вами. Итак, зачем вязать того, кто не оказывает никакого сопротивления? Пусть евреи будут трусами, но они не могут заставить римлянина трусить». И он быстро повернулся к Варавве. «Чего тут ждешь, негодяй? Вон отсюда!» И нотка затаенного гнева задрожала в его всегда спокойном голосе. «Не раскаявшийся убийца и вор, закон твоего народа тебя освобождает, чтобы ты мог убивать и грабить в волю». Варавва вздрогнул, и темное лицо его побагровело. Резкие слова глубоко его задели, но он ничего не нашел, чтобы возразить. Голова его бессильно опустилась. Он знал, что он свободен, но свобода не принесла ему той бесконечной радости, которую он ожидал. Там, подальше от стражи, ожидал его народ, чтобы приветствовать восторженными криками. Но его члены будто были прикованы к тому месту, где он стоял. И хотя бы это ему стоило жизни, он не мог оторвать своего взгляда, полного раскаяния и грусти, с образа того, кого вместо него приговорили к смерти. «Было бы лучше, — подумал он про себя, — умереть за этого человека, чем продолжать жить свободным». И при таком размышлении ему вдруг показалось, что мягкий свет озарил поднятую голову Назарея, бледное туманное кольцо, которое становилось все ярче и ярче. Он с испугом следил за этим чудом. Верно, другие, кроме него, не видели это великолепное освещение. Судья, священники, солдаты и народ, неужели они все были слепы к тому, что так ясно представлялось? Он попробовал сказать и объяснить им чудо, но язык прилип к гортани, и он только мог смотреть, как потерявший рассудок, стараясь произнести слова, которые оставались без звука. Каиафа, раздраженный его растерянным видом, подошел к нему. «Слышал ты приказ правителя, дурак? Убирайся вон и следи за собой. Не подходи близко к дому Искариота». Этот наказ, сделанный сердитым шепотом, отвратил Варавву от наблюдений Христа, и он почувствовал прилив личной злобы. Сияние пропало с головы назарейского пророка. Пропало удивление и невольный ужас. Материальная жизнь и ее требования опять взяли верх. Бросив взгляд презрения на первосвященника, он гордо выпрямил свой высокий стан и, поворачивая спину к судилищу, быстрыми шагами отошел от преграды. Римские солдаты отстранились, чтобы дать ему пройти. Еще мгновение, и он уже был среди толпы, которая Варавву приняла бесконечными криками приветствия и восторга. Торжествовавшая чернь окружила его, повторяя его имя. Мужчины его обнимали, женщины хватали и целовали его грязные руки. Маленькие дети играли вокруг него, визжа от беспричинной радости, которой они заразились от старших. Один человек, позабыв все от восторга, снял со своих плеч богатый верхний плащ и, проливая от умиления слезы, кинул на исхудалое голое тело только что освобожденного узника. Следа прежнего отвращения к нему не осталось. Толпа, не постояние ветра, радовалась тому, что ее слова и ее воля восторжествовали и дали свободу этому человеку. И если судить по их возгласам, полным ликования, этот известный убийца мог быть царем, вновь всходившим на свой престол. Большая часть народа вовсе забыла про того осужденного, которого ожидала смерть. Она довольствовалась тем, что окружала освобожденного ею человека, угощая его вином и пищей в соседнем кабаке и умоляя позволения проводить его домой. Задыхавшийся и ошеломленный, покрытый дорогим плащом, которым его наградил человеколюбивый незнакомец, Варава смотрел направо и налево, придумывая способ избавиться от этих шумных проявлений восторга, которые, в конце концов, его выводили из терпения. Он сам не ощущал никакого торжества. Он лучше всех знал цену друзьям. Он был до нельзя утомлен, раздражен и нетерпеливо искал глазами одно лицо, которое он чувствовал, должно быть здесь. Лицо, которое для него было олицетворением рая. Но ему не удалось найти ту, которую он искал. И удрученный неудачей, он не обращал внимания на разные новости и сплетни, которыми его угощали. Вдруг пронесся возглас. «Глядите, его бьют!» Как морская волна, приливая к берегу, толпа инстинктивно и дружно хлынула вперед, с силою приближаясь к судилищу. Становясь на цыпочки и вытягивая шеи, они старались через чужие плечи увидеть, что происходило. Мужчины подняли высоко своих маленьких детей. Некоторые, больше женщины, отзывались сочувственно и с сожалением. Но, в общем, довольное настроение напряженного ожидания охватило толпу. Варава, увлеченный сильным натиском народа, опять очутился у самой преграды. И так как он был высокого роста, то ему было легко наблюдать за всем происходившим. «Скоты!» – пробормотал он. «Собаки! Черти! Бить безоружного человека! О, гнусная храбрость!» И с напряженным взором и сильно бьющимся сердцем он продолжал смотреть. Судилище теперь казалось занятым одними римскими солдатами, так как их число увеличили, чтобы оказать помощь в зверском, безжалостном деянии. Среди круга обнаженных мечей и топоров стоял Назарянин, смиренно вынося грубые толчки и удары людей, которые срывали с него верхние одежды. Офицер, между тем, передал Пилату плеть, сделанную из длинных завязанных в узлы веревок, оканчивающихся острыми железными гвоздями. Одна из обязанностей правителя состояла в том, чтобы собственноручно наказывать присужденного преступника. Но несчастный человек, на которого теперь пала эта ужасная работа, дрожал всеми членами и, отстраняя варварское орудие пытки, сделал головой отрицательный знак. Солдаты ждали, смотря на него с недоумением. Человек из Назарета тоже ждал с прежней кротостью и смирением. Солнечный свет играл на его обнаженных плечах и руках ослепительной белизны и чудесной формы. Он ждал и с глубокой нежной жалостью смотрел на своего несчастного палача. Каиафа и его тесть обменялись негодующими взглядами. «Ты опять откладываешь исполнение приговора, Пилат!» — сказал первосвященник надменно. «Время дорого! Исполни, наконец, свою обязанность! Бей!»